Вера стоит у окна в сумерки. Чьи-то щегольские сани отъехали сейчас от крыльца, как будто лошади Лучинина. Но ее не звали в гостиную. Дверь скрипнула. «Пожалуйте к мамашеньке», — торжественно докладывает Поля, не переступая порога. Сердце Веры дрогнуло. В гостиной полное освещение. Горят все свечи в бронзовых бра. Надежда Васильевна в новой наколке, в дорогом муаровом платье, ходит по комнате. Увидав Веру, хочет заговорить, но подбородок ее дрожит, и голос не повинуется ей. Вера уже догадалась, и вся как-то подобралась внутренне. «Сядь, чего стоишь?» Надежда Васильевна берет со стола флакон и нюхает соли. Руки у нее прыгают. «Сейчас у меня был Лучинин. Он просит твоей руки». Вера быстро опускает голову. «Ну, что же ты молчишь?» «Я не пойду за него, мамочка». У Надежды Васильевны перехватывает горло. Сцепив пальцы, она пробует удержать их дрожь. «К такому глупому ответу я была готова давно. Но помни, я его не слышала. Я жду от тебя других слов. Ты не дура и сама понимаешь, что такими женихами не бросаются. Лучинин богат, щедр, образованный, с душой утонченный и благородный. Я тебе желаю добра». «Я не люблю его, мамочка». Передохнув, молча смотрит на нее мать и садится в кресло. Эти простые слова дошли до ее сердца. «Ах, Верочка, почем знать? Может быть, в этом и есть залог счастья. Не любить, не страдать». Вдруг вспоминается ей, и голос замирает. «Дай Бог, чтоб минула тебя эта чаша, то, что называется страстью. Не хочу для тебя этих мук, Верочка, этих неизбежных унижений. К Лучинину ты привыкнешь, он будет прекрасным мужем, будет с тебя пылинки сдувать. Знаю, ты любила Федю, но, видно, не судьба. Да, наконец, ты бесприданница. Что я дам тебе, кроме тряпок? 1005, не больше. Разве это деньги? Мы все проживаем, Верочка, особенно сейчас, когда я не играю». Вера вдруг поднимает голову. «Мамочка, можно мне быть откровенной с вами? Ну-ну, говори». Закутавшись в горностаевую тальму, Надежда Васильевна садится глубже в кресле. «Вот я слежу за вами весь этот год». «Час от часу не легче», — думает Надежда Васильевна. «И я завидую вам, мамочка. Вы такая счастливая». «Я счастливая?» — сорвавшимся звуком переспрашивает артистка. «Да, мамочка. Я хотела бы быть такой, как вы». «Ты дитя и многого не понимаешь. Нельзя прожить без горя, и у меня его довольно». «Знаю», — срывается тихий ответ, и Надежда Васильевна вся замирает, выпрямившись. «Что знает она? Что может она знать? Страшно спросить». Вера вдруг подходит, опускается на колени. Так они ближе, так говорить легче, но руки Надежды Васильевны дрожат. Она этого порыва не ждала от дочери. «Вы часто плачете, мамочка. Я не знаю от чего и не смею расспрашивать. Но горе у вас есть. И вот я слежу за вами. Я вижу вас, когда вы учите новую роль, когда вы едете в театр. У вас так сверкают глаза, горят щеки. Такой молодой у вас голос. Вы все забываете в эти минуты. Разве это не правда?» «Правда, правда». «Я вижу вас в уборной. Вы приезжаете расстроенная, но стоит вам сделать себе грим, надеть костюм и стать за кулисы, вы уже другая. Вы не моя мамочка. У вас другое лицо, другие глаза». «Какова?» — внутренне восхищается растерявшаяся артистка. «Милая мамочка, я хотела бы только быть такой, как вы. Пустите и меня на сцену. Погодите, мамочка, я не все сказала. Если в жизни так много страданий, вспомните, мамочка, как я просилась в монастырь.